Глава третья. Груженный джип аккуратно пробирался по проселку. Местами дорога сужалась почти до тропы, и тогда машина со скрежетом раздвигала броней кусты и молодые деревца. «Бензовоз здесь не пройдет», — покачал головой усатый. «Это короткий путь», — ответил я. «Обратно поедем другой дорогой, если найдем цистерну». «Что значит «если»?» Усатый обернулся с переднего сиденья и зыркнул на меня недовольным взглядом. «Мы столько людей потеряли. Вульф погиб. И все зря?» «Они погибли не за бензин». В моем голосе сквозило спокойное безразличие. Честно говоря, на потери мне было пофиг, лишь бы самим уцелеть. Они погибли на центральном шоссе. Это могло случиться с ними когда угодно, при любой вашей вылазке за продуктами, например. Но в этот раз нас было больше, и мы разбили нападавших. Возможно, тем самым спасли не одну жизнь будущим группам добычи, что отправятся на вылазки. Больше апостолы не рискнут нападать на такие машины. «Если мы не найдем бензин», — пробурчал усатый, — «я подниму вопрос о твоем изгнании из общины. Уверен, что старина Шон меня поддержит. Ты бывший апостол, и твои бывшие собратья убили Вульфа. Может, ты специально нас заманиваешь в ловушку, и нет никакого бензина?» «Вот сука неблагодарная», — подумал я про себя. Но вслух ничего не сказал. «Как же вы меня достали все! Я тут горбатился на вас, бензовоз хочу вам подогнать, а вы меня изгнать решили. Не выйдет, если цистерны там не будет, придется вас убить. Не могу допустить, чтобы меня изгнали, лучше я сам уйду. Тем более, насколько я знаю, сейчас затворники никого не изгоняют. Это только называется изгнанием, а на самом деле их убивают. Ради безопасности, чтобы изгои потом не вернулись и не отомстили. Все правильно делают, я бы тоже так поступал, но только не с самим собой. Я глава клана, черт побери, хоть и бывший, но глава. А тут какой-то хмырь с седыми усами будет мне угрожать. Молись, сучонок, чтобы бензовоз оказался на месте, тогда будете жить. Иначе убью вас и глазом не моргнув. Всех. Только вот рыжего жаль будет пристрелить. Парень вроде не гнилой, с одной рукой, а боец еще тот. Представляю, какой он был с двумя руками. Наверное, равных ему вообще не было. Через несколько минут размышлений я, наконец, подавил в себе приступ злости и успокоился. Дорога пошла в гору. Я прильнул к решетке окна. Местность вроде знакомая, но все так заросло за лето. «Куда дальше?» — спросил водила, остановив машину на развилке. «А хер его знает», — ответил я. «Вроде направо. Тут все тропы одинаковы». «Да, направо давай. Если что, вернемся». «Ты дорогу лучше вспоминай», — ворчал на меня усатый. «Это в твоих интересах». «Прав был Шон. Нельзя тебе доверять. Командир наш доверился и сгинул». «Командира убили апостолы», — сказал я. «А вот тебя бы я пристрелил, будь моя воля. Болтаешь много». «Что ты сказал?» Усатый задохнулся от злости и побагровел. «Да я тебя...» «Смотрите!» — крикнул Рудый, распахнув на ходу дверь, высунувшись наружу. «Мы почти приехали». Впереди показалось разрытое ущелье. Растительность отступила, обнажая безжизненные отвалы серых камней и разводы красной глины. Карьер появился будто из ниоткуда. Лес резко оборвался, и джип выехал на укатанную, посыпанную щебнем широкую грунтовку. Кругом стояла брошенная техника, грязно-желтые экскаваторы, зарюхавшиеся ковшами в насыпи бульдозеры, вросшие в землю грузовики. «Вот он!» — крикнул Рудый, тыча стилетом куда-то в сторону. «Это бензовоз! Мы нашли его!» Усатый облегченно выдохнул. «Давай к нему!» — махнул он водиле. «Мы там проедем?» «Мы-то проедем!» — поморщился водила, выкручивая баранку длинными и волосатыми, как у обезьяны, руками. «Главное, чтобы бензовоз проехал. Вся дорога в тракторах. Если что, заведем бульдозер и расчистим», — сказал усатый. Мы подкатили к оранжевой цистерне. Допотопный ЗИЛ-130 с облупившейся голубой краской на морде грустно смотрел на нас с пожелтевшими фарами. «Не такая уж и большая цистерна», — капнул я до усатый. «Ну, это стандарт», — ответил водила, выбираясь из джипа. 1400 литров будет. Нам на месяц хватит, если на оружие менять не будем. Теперь не знаю, стоит вообще топливо менять или нет. Стрелков-то у нас поубавилось». Водитель вопросительно взглянул на усатого. «Что скажешь, босс?» «Это не нам решать», — отмахнулся тот. «Доставим цистерну в поселение, и Шон скажет, что делать дальше. Там хоть бензин-то внутри есть, а ты залезь и проверь», — ухмыльнулся я. «И голову сунь в цистерну, чтобы лучше видно было». Усатый что-то пробурчал в ответ, но вместо него наверх вскарабкался рыжий. Несмотря на то, что он был с одной рукой, парень быстро оказался наверху и, умело откинув люк, заглянул внутрь. «Не дыши!» — крикнул я. «От паров можешь вырубиться и вниз булькнуться». «Окей», — ответил он и задержал дыхание. Затем спустился и радостно сообщил. «Цистерна полная, сами посмотрите». «Доверим тебе», — улыбнулся я. «Закрывай люк, будем колымагу заводить». Как и следовало ожидать, штатные акумы на Зиле оказались дохлые. Мы вытащили свои, привезенные. За руль Зила сел наш водила. Он повернул ключ зажигания, который, благо, торчал в замке, на половину амплитуды. Подождал несколько секунд, пока бензонасос подкачает топливо, и крутанул его дальше. Машина задергалась, громко чихнула и завелась. «Есть!» — воскликнул Рудый. — Все-таки не зря оперлись в такую даль. У всех на лицах появились улыбки, кроме Усатого. Он будто бы был совсем не рад, что все срослось. Казалось, что ему доставило бы больше удовольствия, если бы бензовоза здесь не оказалось, или он оказался пустым. Вот сука. Видать, так на меня обозлился, что уже мысленно желал нам неудачи. Бывают же такие люди дерьмовые. Он и толстяк Шон такие. Остальные затворники вроде норм, особенно Вульф, хороший был мужик. Зря он лишнего услышал, хотя человек он смышленый и прозорливый был. Когда-нибудь меня все равно раскусил бы, может, оно и к лучшему, что так все случилось. Быстро и безболезненно, тем более он раненый был. Сейчас бы таскались с ним, и не факт, что в дороге он бы не сдох от банального сепсиса или потери крови. «Ну что?» — крикнул водитель, высунувшись из окна бензовоза. «Едем?» «А кто джип поведет?» — растерянно развел руками Седой. «Кто-то из вас», — ответил водила. «У нас никто не водит», — хлопал глазами Седой. Уверенности в нем сразу поубавилось. Теперь он был похож на напуганного сурка. «Идрит, ангидрит», — плюнул водила. «Вы что, за рулем не умеете ездить?» Затворники опустили глаза. «А нахрена вас взяли тогда?» — подлил я масло в огонь. «Я могу попробовать», — вызвался рыжий. «С одной рукой на механике?» — скептически посмотрел я на него. «Нет уж, я поведу». Я торжествующим взглядом обвел Усатого. Тот стоял, как побитая собачонка, и оправдывался. «В наши обязанности не входило рулить. Мы защищать колонну должны были. Кто ж знал, что столько людей погибнет?» «Любой мужик должен уметь две вещи», — съязвил я, обращаясь к Усатому. «Машину водить и баб трахать. Как у тебя с бабами? Так же, как и с машинами». За руль джипа сел я. Усатый расположился рядом на пассажирском сиденье. Сзади примостился Рудый. Двое затворников сели в бензовоз. Водила за руль, а второй затворник рядом с ним в качестве штурмана и автоматчика на случай засады или другой холеры. Джип поехал первым. Я знал дороги и выбирал грунтовку пошире. Теперь ехать приходилось не спеша, сдерживая 5-литровый мотор внедорожника и подстраивая ход под скорость Зила. Тот натужно переваливался по ухабам, как беременная корова, часто останавливался и фыркал. Водитель в это время выходил из кабины и осматривал местность. «Молодец, правильно делает. Застревать нам никак нельзя. Если увязнет, груженую цистерну только трактором можно вытащить, ну или другим танком». Усатый сидел молча и больше не пытался меня зацепить. Предъявить мне было нечего. Бензин мы нашли и возвращались домой. Дом. Сам не заметил, как поселение затворников назвал домом. Было в них что-то близкое мне по духу. Вульф организовал все по-военному. Караулы, отряды добычи, группы тылового обеспечения. Никто не сидел без дела, поэтому община процветала. Моя же, сука, загнулась, потому что когда дело запахло жареной жопой, все тупо свалили, и никто не стал биться за клан. Потому что я делал ставку на дисциплину и наказание, а не на братство. Поставил во главу угла несуществующего сатану и его принципы. Жить ради себя здесь и сейчас, а на остальных похер. И когда настала задница, это не сработало. Если бы я мог начать все сначала, то избрал бы модель построения общины, как у затворников. Тогда пришлось бы отказаться от рабов. Ну и ладно. Рабы работали за еду и кров, члены общины тоже работают за это самое. Лишь кормят их чуть лучше, но зато и отдача от них больше. Когда вкалываешь не по принуждению, производительность больше получается. Эх, дал я немного маху. Наплодил отморозков, шастают они теперь по лесам, самого чуть не пришили. Одно время была шальная мысль попытаться их собрать снова в кучу, но потом подумал, дохлое это дело, из говна отряд лепить. Проще нового материала набрать, не говеного. Через пару дней пути выбрались на знакомую дорогу. Вот уже вдалеке показались очертания тюрьмы, что раскинулось на окраине леса в долине, напоминающей море. Стоп, бля, почему море? Откуда там волны? Я с тревогой вглядывался вдаль. «Смотри!» — крикнул Рудый, доставая карабин. «Это что там, мертвецы?» Я пригляделся. Жеванный бобер. Это не волны, а колыхающаяся, словно гнилая каша, масса из сотен зомбаков. Они облепили ворота поселения и пытаются прорваться в тюрьму. Их столько много, что твари завалили своими телами подступы к воротам и использовали их как лестницу. Затворники отстреливались, отчего трупов под воротами становилось все больше, и гора мертвецов поднималась все выше. Еще немного, и они либо ворота проломят, либо через верх начнут переваливаться. Да, мышкин хобот, мелковаты ворота. Стандарта 4-метрового явно не хватает для защиты от такой огромной стаи. Я остановил джип и выскочил из машины. За мной встал бензовоз. «Дальше нельзя ехать», — кивнул я водиле. «Кабина Зила не укреплена, на стеклах нет решеток». «Надо помочь нашим», — крикнул усатый. «Пусть Зил протаранит мертвецов». «Ты что, дебил?» — не выдержал я. «Цистерна тяжелая и гнилых очень много. Если Зил завязнет в мертвецах, тогда хана». «Нельзя им туда нос оказать, пусть в лесу схоронятся». «Ты видишь, что зомби сейчас прорвут забор?» — брызгал слюной усатый. «Надо им помочь!» «Мы и поможем!» — заорал я в ответ. «Попрем на джипе и постараемся отвлечь стаю от ворот». «Пусть бензовоз тоже едет!» — не соглашался усатый. «Пусть давит этих тварей!» «Не, шеф!» — замотал головой испуганный водила бензовоза. «Вэл дело говорит, это верная смерть. Был бы я пустой, да и у меня не полный привод, как у вас. Увязну на раз-два на скользком гнилье. Не поеду, хоть убейте». «Мы справимся», — сказал я. «Все, погнали». Я сел на водительское место. Усатый рядом, а Рудый примостился на заднем сиденье, выставив между арматуринами оконной решетки ствол своего верного карабина. Усатый взял автомат. «Ты лучше ори на них», — сказал я ему. «Громко ори, как будто тебе трактор на яйца наехал. Чтобы их увести от ворот, нужно сначала привлечь их внимание». Бензовоз развернулся и, свернув с дороги, поспешил укрыться в лесу. «Ну что, ребятки», — хмыкнул я, — «готовы прокатиться по гнилому болоту? Ну тогда держитесь». Я надавил на газ. Джип прыгнул с места вперед, выбрасывая колесами куски земли. Я надавил на клаксон, пытаясь привлечь мертвецов, но чертов сигнал не работал. Бля, плохо. Рудый палил по задним рядам. Застрочил автомат усатого. Несколько тварей упали, подкошенные пулями. Но большинство из них тут же поднялись. Трудно попасть им в голову на ходу. Я подъехал ближе и закатал в землю пяток одиночных зомби. Вклиниваться в самую гущу не рискнул. Болото, оно и есть болото. Если чуть увязнем, задавят нас массой, и потом не выберемся. На двери и крышу джипа наварены стальные листы, на окнах решетки. Машина может устоять, но толку-то. Если будем в гнилье буксовать, поселение не спасем. Нельзя нам останавливаться. Джип носился позади стаи и давил небольшие группы. Все лобовое стекло залепили ошметки гнилой плоти. Дворники брезгливо смахивали части тел с лобовухи, но не выдержав нагрузки, сломались. Еще немного, и видимости будет ноль. Черная кровь и куски кожи залепят стекла, и мы встанем. Мертвецы не особо реагировали на крутящуюся возле них машину. Им гораздо интереснее было продираться к воротам, над которым нависли множество живых людей. Они видели мясо и рвались к нему. Надо менять тактику. «Полезай на крышу», — заорал я усатому, перекрикивая рычание сотен гнилых глоток. «Что?» Тот уставился на меня испуганными глазами. «Лезь на крышу джипа, держись за раму багажника. Надо, чтобы мертвецы тебя увидели. Они захотят тебя сожрать и пойдут за машиной». «Я не могу», — замотал головой усатый. «Я упаду. Это безумие». «Безумие — это когда наших всех сожрут. А я скажу, что в этом ты виноват, потому что не захотел мертвецов отвлечь. Не упадешь. Я буду ехать аккуратно. Главное, держись крепче. Давай, не ссы. Видишь, что у нас ничего не выходит. Не идут зомби за железякой. Я сейчас отъеду подальше, и ты перелезешь». Усатый молчал. На его лбу выступили крупные капли. Я отогнал машину метров на 100 от ближайших оживших и встал. Усатый распахнул дверь и попытался вскарабкаться на крышу с автоматом. «Куда оружие тащишь?» — крикнул я. «Все равно стрелять не сможешь. Оставь автомат. Держись лучше обеими руками и ори громче». Тот нехотя отшвырнул автомат на сиденье, поправил висящий в кобуре на поясе пистолет и залез наверх. «Готов?» — крикнул я. «Да!» — ответил он. «Погнали!» Я хрустнул передачей и надавил на газ. Джип несся прямо на стаю. Усатый что-то орал. Ветер донес обрывки фраз, что-то типа «не гони». Но кому сейчас легко, пусть орет. Зомби лучше приманит. Я пронесся сзади стаи, и зомби наконец на нас среагировали. Услышали вопли усатого и потянулись за машиной. Он продолжал орать, а мутные глаза сотен мертвецов уже пожирали его. Усатый оказался ближе к ним, чем стрелки на стене, и они с легкостью на него переключились. Гнилое болото всколыхнулось и потекло вонючей жижей за нами. Я крутанулся еще пару раз, чтобы наверняка привлечь внимание всех, кого можно, и стал уводить машину от поселения, сбавив скорость до минимума. Зомби спешили за нами, наступая джипу на пятки. Кто-то даже сумел уцепиться за запаску, притороченную сзади. Но я чуть поддал газку, и тварь, отцепившись, упала. Но встать не успела, ее втоптали в чернозем собратья. Ворота тюрьмы постепенно освобождались от натиска мертвецов. Уже не скрежетали. Я посмотрел в зеркало. Стая исправно шла за нами. Мы отъехали уже метров на 300. Возле тюрьмы шатались только одиночные зомби. Ворота тюрьмы вдруг распахнулись, и оттуда выскочили затворники. Их было 3. Кроме бойцов, я разглядел и гражданских. Они спешно оттаскивали трупы от ворот и бросали их подальше. Люди убирали гору трупов, которая могла вновь послужить лестницей для зомби. «Черт, рановато вышли, ребятки. Зомби могут вас увидеть». Только об этом я подумал, как задняя часть стаи, что брела за нами, вдруг начала поворачивать и отделяться. «Твою мать, они увидели людей. Если попрут назад, то все зря. Надо было что-то делать». В голове промелькнула шальная мысль. «Придумал».